Эвтаназия. Марина Краевская работала кардиологом в одной из московских клиник, иногда принимала дома. Сердца в столице работают из рук вон плохо, и пациентов у толкового врача всегда хватает. Тем не менее, этим утром у Марины образовалось окно, которое заполнил неожиданным визитом занятный пациент. «Доброе утро, Федор Сергеевич. Удивили». Следователь запутался в шнурках и пытался снять ботинки усилием воли, поэтому отвечал с некоторым напряжением в голосе, без казенной любезности, а скорее с извинениями. «Добрый, простите, что вас домом побеспокоил, но вы у меня единственный кардиолог знакомый, а как-то с утра плохо себя почувствовал. Сегодня, сами знаете, к чужому врачу попадешь или всю зарплату оставишь, или домой не вернешься. Правда, спасибо, что приняли». Марина усмехнулась, попробовала пошутить, но обиду, а точнее акцент на некий принудительный характер визита, поставила. «Ну как не принять следователя? Особенно если он вас еще и в убийстве подозревал. Вы мне уже как родной. Что случилось-то?» Слышал следователь хорошо, но избирательно. Ответил так, будто шутку оценил, а вот акценты не заметил. Или, может быть, ему просто стало легче без обуви. Он, наконец, свободно вздохнул и включился в обмен колкостями. «Марина, ну что вы так сразу? У меня работа такая, подозревать. Вы же тоже всегда подозреваете, что человек болен. И ваши приговоры иногда пострашнее моих, да и адвокат не предусмотрен». Последняя собственная реприза, если можно это так назвать, понравилась сыщику особенно. Он даже положил руку на плечо Марине, но она решила, что разговор и так чуть более дружеский, чем бы ей хотелось. «Философствуйте. Вам идет. Да и вам можно. Так в чем мне ваше сердце подозревать?» Федор Сергеевич покорился и перешел к делу, начав, правда, все равно с остроты. «Стучит как-то не так. Да я давление померил высоковато, а мне в командировку ехать побаиваюсь». «Ну, стучит, это уже хорошо. Сейчас я кардиограмму сделаю, посмотрим, что у вас там. Да и давление я сама померяю. Вы же наверняка этим новым измерителем пользуетесь. Им верить нельзя. Раздевайтесь». «Совсем?» Марина удивилась неожиданному кокетству строгого обычно следователя, но списала такую метаморфозу на встречу в ее кабинете. Тем не менее ответила сухо. «По пояс». Наблюдая за запутавшимся в пуговицах сыщиком, Марина нарочито спокойно поинтересовалась. «Не нашли убийцу-то?» Следователь также нарочито и также спокойно ответил. «Нашел? Надо же! И кто же он? Любовник какой-нибудь?» «Не он, она!» «Даже так? Расскажете? Ну, после того, как я вас послушаю». Она приложила холодную печать к спине пациента, который с добродушной усмешкой определил направление дальнейшего течения разговора. «Конечно, расскажу. Убийца? Вы?» Марина как будто не обратила внимания. «Не говорите ничего, дышите глубоко». «Спасибо. Интересное предположение». Она вынула из ушей оливы, по-врачебному повесила дужки на шею и с любопытством прокомментировала. «Во-первых, вы же знаете, что у меня алиби. А во-вторых, если я убийца, почему же вы ко мне в кабинет пришли, а не я к вам? Говорю же, давление скачет, нервы не в порядке, как и у вас, я предполагаю. Вот хочу поговорить. Не как следователь с подозреваемой, а как человек с человеком. Может, нам обоим этот разговор поможет с ним справиться?» «С кем?» На этот раз следователь ответил без лишней любезности или легкомыслия. «С давлением, Марина. Я без прелюдий. Я знаю, что Ларису убили вы. Знаю, как. Знаю, что вы обеспечили себе неопровержимое алиби, но ничего доказать не могу. Да и скажу честно, не то чтобы хочу. У меня есть информация, которая может быть очень важна для вас, как для человека. Я бы даже сказал, она может изменить вашу жизнь, если, конечно, в этом есть необходимость. Я ею поделюсь, если вы дадите мне ответы на два вопроса. Они тоже важны для меня, как для человека. На мне нет никаких прослушивающих устройств, можете проверить. Хотите, штаны сниму? Могу телефон в машину отнести. Что скажете?» Марина сжала губы. Все ее тело превратилось в точку, которой когда-то была наша Вселенная перед большим взрывом. Федор Сергеевич понял, что для старта реакции нужно всего лишь несколько слов. Он их всегда умел находить. Нужные слова. «Молчите». «Понятно. Ожидаемо. Марин, я же вижу, что вы нормальный человек, врач, вы людей спасаете и живете с тем, что убили женщину, которая виновата лишь в том, что ее полюбил ваш муж. Нет, я все понимаю. Чувство собственности, ревность, деньги большие. Большой взрыв». От голоса Марины по кабинету пошли волны. Сначала наполняемые болью, затем силой и, наконец, яростью. «Ничего вы не понимаете. Ничего. Следователь мог быть доволен. Подождав, пока воздух перестанет вибрировать, он спокойно ответил. Так объясните. Я и правда чего-то не понимаю. Чего именно? Вам же все очевидно. Сарказм врача соединился с сарказмом женщины. Федор Сергеевич флегматично перечислил. Я не понимаю, почему вы убили ее только сейчас, через несколько лет после развода. Это первое. И почему убили не сразу, как пришли к ней, а поговорили, потом вышли на улицу, постояли, вернулись и только тогда выстрелили. Это второе. Следователь рисковал. Его предположение строилось на таких незначительных деталях, что вероятность попадания в цель была довольно низкой, а в случае ошибки его авторитет моментально бы рухнул. Но он понимал, что если прав, то стена, разделяющая его и правду, исчезнет, как это часто бывает в масштабных магических шоу. Марина отреагировала именно как зритель такого шоу, с еле скрываемым восторгом, который, правда, в силу обстоятельств в течение пары секунд трансформировался. Нет, даже не в страх, а в равнодушие и непонимание. «Если вы, как вам кажется, знаете, как все было, почему же вы не арестуете меня прямо сейчас?» Если бы Марина сейчас измеряла кардиограмму, то, вероятно, заметила бы небольшой скачок внутри Федора Сергеевича. Все-таки не каждый день он ставил на зеро и выигрывал. Но он именно потому и слыл грозным соперником в карточных играх, что лицо его редко предавало нервную систему. Флегматичность никуда не исчезла. Во-первых, алиби. Во-вторых, я думаю, вы поймете, если мы все-таки произведем информационный обмен. Так почему убили-то? Марина отошла к окну. Долго собирала буквы в слова, слова в предложении, а предложение в абзаце. Проверила весь текст еще раз и спокойно, без колебаний, зачитала свое, как ей казалось, последнее слово. Я ее убила, потому что эта тварь не имела права жить дальше. Просто не имела права и все. И кто-то должен был ее остановить. Вы думаете, я истеричка ревнивая? Нет. Просто так нельзя. Как? Мой Сережа любил ее больше жизни, а она просто его выпотрошила со своими дружками. Я же его тогда отпустила без цены, претензий. Понимала, что ему с ней лучше будет, чем со мной. Сама чуть не удавилась, но отпустила. И простила и ее, и его. Думала, любовь всей жизни, ну что тут скажешь. А выяснилось, что эта тварь все просчитала. Все. А Сережа даже, когда все узнал, пытался ей оправдание найти. Ко мне пришел, рыдал, говорил, жить не может без нее и простит, если она вернется. Он пришел к вам? На этот раз настал черед удивляться Федору Сергеевичу. А не к кому было больше. Она же всех друзей у него извела. Он от всех отказался. Если бы не дети общие, мы с ним тоже не общались. Но знаете, что я никогда не прощу? Даже не то, что она у меня самое дорогое забрала, поиграла и выбросила. Нет. А что же? Марина впервые отвернулась от окна и посмотрела на следователя. Она над ним насмехалась, говорила, что он слабак, терпила, что не мужик. Что сам виноват. А он просто добрым человеком был, понимаете? Добрым. И все. Таких больше нет. В итоге у него сердце и не выдержало. Он мне с работы позвонил. Я раньше скорой прилетела, но все равно не успела. Умер за 10 минут до того, как я приехала. И фотографии этой сволочи у него на столе. Я поняла, что жить не смогу, пока она по земле ходит. Она по-любому суду виновной была бы признана. Я просто палач. Зато теперь я знаю, что не зря жила. Хотя бы одну тварь остановила. Настала очередь следователя взять паузу. Он как будто переслушивал аудиозапись, останавливая в самых важных местах, получил подробный ответ на первый вопрос, все понял и задал второй. Тогда почему убили не сразу? Марина, вероятно, ожидала более проникновенной реакции на свои признания, а не просто переходим к пункту 2. Поэтому ответила с раздражением. Почему, почему? Сил не хватило сначала, но курок не могла нажать. Думала, мне легко будет. Вы вот людей убивали? Выбить профессионала из седла даже таким ударом не получилось. Нет, не приходилось пока. А что она, пощадить просила, плакала? Марина опять мысленно перенеслась в тот вечер. То-то и оно, что нет. Просто смотрела с каким-то презрением и улыбкой. А когда я ушла, крикнула, что я такой же слизняк бесхребетный, как и Сережа, и что таких, как нас, такие, как она, всегда за скот держать будут. Я уже выходила, когда услышала: «Вы с ним просто корм, Марина, слышишь? Просто корм!» Я постояла, подумала, вернулась и сразу выстрелила. Но она в последний момент все-таки испугалась, я это увидела. Знаете, такой животный ужас в глазах. Доли секунды. Но он был. Так что все мы скот. Ну что, у вас еще вопросы есть? Если нет, давайте свою информацию. «Извольте. Вот вы сказали, что в Бога перестали верить. «Да, перестала. А что, у вас информация про его существование?» «Вроде того. У Ларисы была терминальная степень рака поджелудочной железы. Диагноз поставили за месяц до убийства. Впереди у нее была очень тяжелая смерть. Очень. Она даже справки про эвтаназию наводила». Марина прислонилась к стене и медленно опустилась на пол. «Зачем? Зачем вы мне это рассказали? Чтобы я теперь всю жизнь мучилась, что я не только человека убила, но и зря получается?» «Ни в коем случае, наоборот. Чтобы вы поняли, что вы не убийца, а всего лишь исполнитель воли высшей. Милосердная медсестра с уколом. Эвтаназия в России запрещена. Пришлось вот вам эту задачу на себя взять. Так что спите спокойно, если, конечно, сможете. Скажите честно, если бы не алиби, вы бы меня посадили? Я вам другое честно скажу, только между нами. Алиби ваше говно. Но у вас сегодня новое появилось, понадежнее. А теперь вы мне честно скажете?» «Что, я все сказала?» «Не все. Вы не сказали, как у меня с давлением. 120/80. Хороший доктор словом лечит. Да, Марина?»